День третий. Опасные связи. Человек — это переход и гибель. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. В пустыне, увы, не безлюдной. После Казани Пешков побывал в Красновидове, окрестных деревнях, и дрался с мужиками, которые подожгли лавку народника Ромася. Затем батрачил у тех же мужиков. Когда батрачить надоело, он через Самару на барже отправился на Каспийское море и работал на рыбном промысле Кабанкулбай. По окончании путины пешком через Моздокские степи пришел в Царицын. Устроился работать на станции Волжская, грязи Царицынской железной дороги, затем сторожем на станции Добринка. Перевелся в Борисоглебск. Еще раз перевелся на станцию Крутая. Все это время продолжал пропагандировать и участвовать в кружках самообразования, за что вновь удостоился полицейского наблюдения. Именно в этот период Пешков проходит искус толстовства, которым в свое время переболели многие крупные писатели — Чехов, Бунин, Леонид Андреев и другие. На станции Крутая с телеграфистами Юрином, Ярославцевым и дочерью начальника станции Басыргиной он решил организовать земледельческую колонию и был отправлен ко Льву Толстому просить у него кусок земли и денег на хозяйство. Ехал зайцем на тормозных площадках вагонов, а больше шел пешком, оправдывая свою фамилию. Побывал в Донской области, в Тамбовской, в Рязанской губерниях, так и дошел до Москвы. Но до этого он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Его там не было. Он уехал в Москву. Но и в Москве, в Хамовниках, Толстого не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троице-Сергиеву лавру. Неизвестно, что наговорил жене великого писателя никому неизвестный Пешков, но Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя ласково и даже угостила кофеем с булкой, как бы, между прочим, заметила, что ко Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников и что Россия вообще изобилует бездельниками. Пешков расстроился и ушел. Но прежде Алексей оставил письмо Толстому. Письмо поражает дремучей провинциальной наивностью и в то же время трогает, ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной скучной и бессмысленной жизни, с жарой, холодом, завыванием вьюги в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями. Скуки, от которой хочется повеситься и которая способна сделать из людей завистливых и беспощадных циников. Вспомните горьковский рассказ «Скуки ради», где именно от скуки, ради развлечения, работники станции доводят Арину до самоубийства. Молодые люди одержимы жаждой деятельности. Они хватаются за Толстого, как за соломинку. Молодым людям невдомек, что таких, как они, по России великое множество, и все эти люди уже порядком надоели Толстому, а его жене еще больше. 25 апреля 1889 года, Москва. «Лев Николаевич, я был у вас в Ясной Поляне и Москве. Мне сказали, что вы хвораете и не можете принять. Порешил написать вам письмо. Дело вот в чем. Несколько человек, служащих на грязи Царицынской железной дороги, в том числе и пишущие к вам, увлеченные идеей самостоятельного личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством. Но хотя все мы и получаем жалование, рублей по 30 в месяц средним числом, личные наши сбережения ничтожны, и нужно очень долго ждать, когда они возрастут до суммы, необходимой на обзаведение хозяйством. И вот мы решили прибегнуть к вашей помощи. У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли. Затем, кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что вы не откажете нам дать книги, «Исповедь», «Моя вера» и прочие, недопущенные в продажу. Мы надеемся, что какой бы ни показалась вам наша попытка, достойна ли вашего внимания и поддержки, или же пустой и сумасбродны, вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у вас время. Если вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут прийти к вам. Надеемся на вашу помощь. От лиц всех, нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков. И так он всего лишь просил у Толстого земли и денег на обустройство на его же графской земле. Еще просил, чтобы снабдил их книгами, которые запрещены к распространению и за которые графы через несколько лет отлучат от церкви. Наконец он просил хотя бы ответить им письмом. Это немного отнимет у вас время, не понимая, что подобных хотя бы ответов ждали от писателя сотни людей. Например, ждала ответа от Льва Толстого гимназисточка из богатой киевской семьи Лидочка, будущая жена философа Бердяева. Ей казалось безнравственным жить в роскоши и процветании, когда страдает народ, и она решила уйти из семьи и пойти на акушерские курсы. Тогда многие девушки рвались на акушерские курсы. Толстой ответил Лидочке, что делать добро можно и в своей социальной среде, для этого вовсе не обязательно убегать от родителей. Лидочке этого показалось мало. Она написала графу еще одно письмо, на которое Толстой ничего не ответил. Толстой задыхался от нашествия толстовцев. Толстовские коммуны стали появляться с 1886 года, и отношение к ним графа было скорее отрицательным. В работе «Так что же нам делать?» он писал. На вопрос, нужно ли организовывать этот физический труд, устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет своей целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собой влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщество же не нужно было составлять потому, что человек трудящийся сам по себе естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. Толстой на письмо Пешкова не ответил. Что он мог? Еще раз посоветовать молодежи делать добро? На забытой богом степной станции, где единственным событием являются короткие остановки пассажирских поездов, которые с поэтической и безнадежной тоской описал Александр Блок, три ярких глаза набегающих, нежнее румянец, круче локон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальней из окон. Посоветовать молодым людям бросить работу, родителей и садиться на землю. Но только не на его, толстовскую землю. Потому что Толстой, по признанию его дочери Александры, не любил толстовцев. Что он мог ответить? К тому же в письме не было обратного адреса. Его-то молодой толстовец, делегированный в Москву со станции Крутая, почему-то забыл указать. Может, он был на конверте? Но в то время было не принято писать на конвертах обратные адреса. Через несколько лет Софья Андреевна на письме Пешкова сделала пометку «Горький». Тем самым существенно повысила корреспонденцию в ее статусе. Пока же долговязый проситель уезжал в родной Нижний Новгород в вагоне для скота. И можно ни секунды не сомневаться, что он на всю жизнь запомнил этот отъезд. Помнил о нем и когда впервые встречался с Толстым. Граф разговаривал с ним нарочито грубовато, с матерком, из народа же человек. И когда писал пьесу «На дне», и когда истинно по-рыцарски защищал Софью Андреевну от желтой прессы, травившей ее после ухода и смерти мужа, и когда создавал свой очерк «Портрет Льва Толстого», где высказал о нем все самое восторженное и наболевшее в собственной душе. Пешков хотел организовать коммуну только для того, чтобы отойти в тихий угол и там продумать пережитое. Пережитое — это Казань и Красновидово, где он возбуждал крестьян речами о лучшей жизни. Он, потерявший смысл этой жизни, едва не убивший себя физически и раздавленный душевно. Описание красновидовской жизни – самое смутное место в моих университетах. И самое, надо признаться, скучное. Как и повесть «Лето», написанная раньше по тем же воспоминаниям. И какой дымный, угарный конец. Сожгли избу Ромася с книгами. Ромась уехал из Красновидова. Алексей остался на распутье. Смерть не удалась ему. Жизнь тоже не удается. Возникает какой-то крестьянин Баринов с обезьяньими руками, из той породы людей, которым не сидится на одном месте. Положим, и Пешков такой же. Но Пешков ищет истину, а Баринов просто проживает жизнь. Без цели, без смысла. Когда Ромась уехал, Пешков жил у Баринова в бане, добавим, с пауками. Баринов сманил его на рыбные промыслы, и там надоело ему смертельно так, что Алеша бежал от него в моздок. Этот Баринов, которого Илья Груздев метко называет народным Хлестаковым, предтеча князя Шакро из рассказа «Мой спутник». Баринов подбивал Пешкова бежать в Персию, благо она была рядом с рыбными промыслами. А Персия, если вспомнить в людях, была не просто заветной мечтой Алексея, но и единственной в его подростковом сознании альтернативой поступлению в университет. Таким образом, Баринов стал очередным искусителем Пешкова после Смурова, Еврейного и отчасти Ромася. Но обратимся к Ромасю. В прозе Горького он предстает настоящим народником-революционером, который поддержал Пешкова в период духовного отчаяния. В моих университетах он выступает под кличкой «Хохол». В конце марта вечером, придя в магазин из пекарни, это уже после попытки самоубийства, я увидал в комнате продавщицы хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма. «Вы свободны?» — спросил он, не здороваясь. «На 20 минут. Садитесь, поговорим». Как всегда, он был туго зашит в казакин из чертовой кожи. На его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос. На ногах у него тяжелые мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем. «Нутис», — заговорил он спокойно и негромко, — «не хотите ли приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, 45 верст вниз по Волге. У меня там лавка. Вы будете помогать мне в торговле. Это отнимет у вас немного времени. Я имею хорошие книги. Помогу вам учиться. Согласны?» «Да». В этом отрывке Ромась предстает как спаситель Алексея, который после попытки самоубийства был вынужден вернуться к Деренкову, в булочную, к пекарям и студентам, то есть на тот же самый круг бесплодных духовных исканий, который привел его к попытке самоубийства. И сама внешность Ромася напоминала сказочного богатыря. Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело. За этим не сразу обращаешь внимание на чертову кожу и упрямый лоб, а также на то, что хохол словно с неба свалился на Алексея, или, напротив, выскочил, как черт из преисподней. Он сочетает в себе черты и ангела-спасителя, и змея-искусителя, который зовет Пешкова отведать неизведанного. Фотография Ромася, сделанная в 60-е годы, ничего особенного не отражает. Типичная внешность нигилиста-шестидесятника, базаровца, с твердым, холодным и весьма неприятным взглядом из-за классических чернышевских круглых очков. Борода, коротко стриженные усы, высокий и в самом деле упрямый лоб. Что пропагандировал Ромась в Красновидове? Из моих университетов ничего понять нельзя. Зато понятно, что местные богатые мужики хохла очень не полюбили, потому и подожгли его лавочку. Прикрыли ее. И вот что интересно. Отношение к этому событию Алеши – шок. Сцена пожара описана в апокалиптических тонах. Это событие страшно повлияло на отношение будущего Горького к мужику. Он снова раздавлен, снова в духовной пустыне. Народ его ожиданий, то есть того, что обещал Ромась, не оправдал. И снова максималист Пешков переносит это злое чувство на людей. Не любит он людей. Не удались, Бог с ними. Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот же день, когда мы расставались с ним. Что же Ромась? Он совершенно спокоен. «Преждевременный вывод», — заметил он с упреком. «Но что же делать, если он сложился?» «Неверный вывод. Неосновательно». «Не торопитесь осуждать. Осудить всего проще. Не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном. Все проходит. Все и изменяется к лучшему. Медленно, зато прочно. Заглядывайте всюду. Ощупывайте все, будьте бесстрашны, но не торопитесь осудить. До свидания, дружище. Еще один учитель расстался с ним, ничему его толком не научив, а только внушив, что мир не так прост. Но тоже говорил ему колдун Смурый на пароходе о книгах. Не понял книгу? Читай еще раз. Снова не понял? Еще раз читай. 7, 12 раз прочитай, пока не поймешь. И расставались они с Ромасем тоже на пристани. Ромась вверх по Волге в Казань, Алексей вниз, в Самару и Царицын. Они встретились через 13 лет, из которых 8 лет Ромась провел в заключении и ссылке по делу народоправцев. Ромась был настоящий железный революционер. «Редкой крепости машина», писал о нем Горький Пятницкому. Иногда горьковские определения людей при удивительной точности бывали также поразительно двусмысленны. Например, свою невестку, Надежду Алексеевну, красавицу Тимошу, за ее сдержанный молчаливый характер он назвал в одном из писем «красивым растением». В редкой крепости машина не увлек Пешкова за собой в якутскую ссылку. Но именно он женился на сестре Андрея Деренкова, Марье, в которую был влюблен Алексей. Марья страдала каким-то нервным заболеванием и была крайне ранимым и добрым существом. За Ромася, впоследствии писал Горький Груздеву, она вышла замуж, конечно, из милости, по доброте души, как я теперь понимаю. Марья была моложе Ромася почти на 10 лет. «Была она маленькая, — писал Горький, — пухлая, голубоглазая и невиннее птица зарянки. В моих университетах ее образ несколько иной, своенравна, любила провоцировать Алексея, подшучивать над юношей. Но и из моих университетов видно, что это было милое, слабое и беззащитное существо. Головная боль для брата. И вот ее-то, редкой крепости машина, — не смутился позвать за собой». О скитаниях Ромася пишет Илья Груздев в книге «Горький и его время». Он также показан в рассказе Короленко «Художник Алымов» под именем Романыча. Романыч в рассказе Короленко изображен в момент посадки на пароход вместе с девушкой Фленушкой, в которой легко угадать Марию. Вот как описывает Ромася Романыча писатель. Образование нигде не получил, а между тем читал Куна Фишера, Спенсера и Маркса, и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах, но пишет плохо, с ошибками, и в конторщике, например, не годится. Настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедший из народа. Судьба наполовину переписала его, да так неотделанным и пустила. «Ищи своего места, бедняга!» После пожара в лавке Ромась остался весь в долгах, что не помешало ему жениться на Марье. Несколько лет Ромась мыкался в поисках денег и работы, но его революционное прошлое и крайне неуживчивый характер не позволяли получить ни то, ни другое. В сентябре 1888 года сразу после женитьбы, он пишет Короленко. «Видите, в чем дело? На мне лежит много долгу, который на меня давит. Вы этого состояния не понимаете, потому что ваше положение и мое – две разные вещи. Вы с определенным положением, а я? А его жена?» Короленко хлопотал через писателя Евгения Чирикова, чтобы устроить Ромася на той же грязи Царицынской железной дороги, где Пешков получил место сторожа. Но Ромася носит по стране, как перекати-поле. То он пишет Короленко из Иркутска, а то из Саратова, где находился один из пунктов революционной организации «Народное право». В 1894 году он арестован в Смоленске и затем провел 8 лет в тюрьме и якутской ссылке. После возвращения устроился кладовщиком в городке Седлице на строящейся железной дороге. О своем бывшем приказчике в лавке Пешкове, уже ставшем знаменитостью, Ромась писал Короленко без особой симпатии. «С Горьким у меня переписка. Захотелось мне прочесть его «Мещан». Я, не нашовши здесь в продаже, обратился к нему. Он прислал мне чувствительное письмо, предложил книг. Ничего, Максимыч в письмах без приложения гениальности проявляется. Выглядит сдаточным, дослужившимся до генерала». Ирония тут прозрачна. Сдаточный – это солдат из рекрутов, сданный помещиком или крестьянским миром вне очереди, обычно за какую-то провинность, драку, пьянство или воровство. Горький сам отправился навестить Ромася в Седлице. О встрече с ним Ромась пишет Короленко. «Все расспрашивал о вас у Максимыча, и ничего не вышло. Он на бумаге помалявует, а на словах тот же грохало, как я его знал на Волге». Обиду Ромася можно понять. Горький не сидел подолгу в тюрьмах, не жил бесконечными зимами с якутами. Стартовые условия у него и Ромася были равны. Даже, пожалуй, у Ромася они были более прочными ввиду общей зараженности интеллигенции революционной моды. И Ромась, как и Пешков, что-то пописывал. И вот какая несправедливость. Со всех мест работы Ромася быстро выживали. Он не умел ладить с людьми, а тем более с начальством. После Седлица он объявлялся то в Кишиневе, то в Севастополе, то в Чернигове, то в Мелитополе. К тому времени у него была другая семья. Больная жена, четверо ребятишек и слепая старуха-мать. Вынужденный постоянно занимать где-то деньги, Ромась страдал ужасно. Настоящим его призванием были тюрьма и ссылка. Не наше дело кого-то судить, но жизнь все расставила по своим местам. Пешков не стал железным революционером. Марья Деренкова развелась с Ромасем перед его ссылкой, пережив какую-то личную драму. При встрече с Горьким в 1902 году на его вопрос «Где Маша?» Ромась ответил с подлинно революционным хладнокровием. «Кажется, умерла». Она прожила долгую жизнь подвижницы в глухом селе Макарово Стерлитамакского уезда в Башкирии, работая акушеркой и фельдшерицей. В 1931 году, через год после смерти Деренковой, местный башкирский работник отвечал на запрос Горького о судьбе Марьи. Макарово, небольшое селение в верстах в 30 от города Стерлитамака, в довольно глухом углу, населенном бедной, малокультурной мордвой. В этом селении МС проработала и прожила почти всю свою одинокую жизнь, обслуживая медицинской помощью и работая большую частью самостоятельно, так как врачей в такие глухие углы залучить было трудно. Население довольно большой округи ее хорошо знало. Имя МС приходилось слышать постоянно. О прошлом МС не любила говорить, и мало что приходилось от нее слышать. Только когда появились мои университеты и к ней стали обращаться с вопросами, не о ней ли идет речь, она кое-что рассказала о своей жизни, но и здесь не была особенно таровата. Иногда ей почему-то казалось, что вы можете быть в Башкирии, и, может быть, даже в наших краях. Несмотря на свое слабое здоровье, вечно хлопотала о нуждах обслуживаемого населения, с каким-то удивительным терпением перенося все тяготы работы и жизни в глухих углах. 3 года назад ее работа и служба были отмечены общественностью присуждением ей звания «Герой труда». Скончалась МС 24 ноября 1930 года в том же Макарове. Известно, что пожилой Горький был легок на слезу. Как же он, должно быть, обливался слезами над этим письмом ответственного башкирского работника, понимая, какого ангела он проморгал в казанской духовной пустыне, отправляясь в село Красновидово за мощным человеком с упрямым лбом в куртке из чертовой кожи. Впрочем, Марья едва ли могла влюбиться в Пешкова казанского периода, угловатого умника. И потом, судьба Горького была не для нее, как и судьба Ромася. Это был глубоко русский тип христианской подвижницы, любящий народ и людей не отвлеченно рассудочной, а сердечной и деятельной любовью. Горький хорошо чувствовал этот тип, высоко ценил его, но он не вполне отвечал его идеалу человека. Малые дела были не по его масштабу. Плакал или нет Алексей Максимович над письмом башкирского работника, но Илье Груздеву он написал следующие слова. «Вот какую жизнь прожил этот человек. Начать ее среди эпигонов нигилизма вроде Сомова, Мельникова, Ромася, среди мрачных студентов духовной академии, людей болезненно, садически распутных, среди буйных мальчишек, каким был я, мой друг Анатолий, маляр Комлев, ее брат Алексей, выйти замуж за Ромася, который был старше ее на 21 год, и затем прожить всю жизнь как житие, неплохо?» Для кого этот вопросительный знак? Не для себя ли, уже понимавшего, к какому финалу идет его бурная жизнь? «Был случай», — писал далее Горький, — «мы трое, Алексей, брат ее, Комлев, и я поспорили, потом начали драться. Она, увидав это из окна, закричала: „Что вы делаете, дураки, перестаньте, сейчас ватрушек принесу“. Ватрушки эти обессилили меня и Комлева. Мы трое готовы были головы разбить друг другу, а тут ватрушки. „Умойтесь“, — приказала она. А когда смыли мы кровь и грязь с наших морд, она дала нам по горячей ватрушке и упрекнула: „Лучше бы, чем драться, двор подмели“. Влекло меня к людям со странностями. Вот странный человек Баринов. Лентяй, проходимец, как его описывает Горький. Кстати, этимология фамилий Бариновы, Барские, как Князевы, Графовы, восходит к понятиям Барские, Князевы и Графовы крестьяне, а не вовсе не к барскому происхождению носителя фамилии. Сергачский уезд отличался слабым местным промыслом и широким отхожим в летний период. Таким образом, Баринов был одним из мигрировавших летом со скудного русского севера на богатый российский юг, Дон, Украина, Кавказ, Молдавия, Ставрополье, отхожих мужичков, с которыми впоследствии во время странствия по Руси путешествовал Горький. В рассказе «Весельчак» Баринов изображен трусом, лентяем и циником. Однако уже в поздние годы Горький писал Груздеву: «Любопытнейший мужик был Баринов, и сожалею, что я мало отвел ему место в книге „Мои университеты“». Его всегда тянуло к людям такого сорта. Он симпатизировал артистическим жуликам, присматривался к ним, и они, в свою очередь, как бы случайно находили его и делались его спутниками. Бывали и случаи тяжелые, вроде описанной в очерке о Ленине истории с жуликом Парвусом, растратившим деньги большевиков, пожертвованные Горьким. Впрочем, и Парвус в очерке описан без злобы, с юмором. В зрелые годы его восхищали ловкие итальянские мальчишки-извозчики, норовившие надуть своих клиентов. Один из таких случаев описан в воспоминаниях Ходосевича. Ему нравились решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства. От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алексио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Раде, бывший содержатель знаменитого кафе Шантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей многолетней революционной работе. Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать дом ученых Раде вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней. Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их проделкам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец с какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость. Должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и азартства. Он и сам в домашнем быту не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Сорентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. Вышло номера 3 или 4. Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Максим был переписчиком. Максима же мы избрали и редактором, ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату, сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил: «Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны 10 лир! Айда в Соренто!» Мы пошли в Соренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать 7 лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера. Загулявший мастеровой по имени Сашка изображен в рассказе «Легкий человек». В Сашке, баламуте, влюблявшемся во всех девушек подряд, включая монашек, несложно узнать Гурия Плетнева, наборщика типографии, который познакомил Алексея с жизнью казанских трущоб и был арестован за печатание нелегальных текстов. К таким людям тянуло Пешкова и потом Горького. Но при этом он понимал, сколь далеки они от человека. Напротив, все основательное не нравилось ему. С Бариновым на рыбном промысле они познакомились с семейством раскольников или сектантов, вроде пашковцев. «Во главе семьи, — писал потом Горький, — хромой старик 83 лет, ханжа и деспот. Он гордился: мы, кадочкины, лапцы здесь от годов матушки царицы Елисаветы». Он уже лет 10 не работал, но ежегодно спускался на Каспий. С ним 4 сыновей, все великаны, силачи и до идиотизма запуганы отцом. 3 снохи, дочь, вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непонятной речью, Двое внучат и внучка лет 20, полуидиотка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик спускался потому, что Иисус Христос со апостолами у моря жил. А теперь вера пошатнулась, и живут у морей черномазы и персюки, калмыки, да проклятые махмутки, Чечня. Инородцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала инородцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, тоже примостился к нему, но скоро был разоблачен и позорно изгнан прочь. И вновь мы имеем дело с особым углом зрения Горького. Ведь семья староверов может быть увидена и совсем иными глазами. Мощный старик, глава семейства, от одного слова или взгляда, которого трепещут сыновья, великаны, прекрасные работники. Три снохи, которых автор никак не отмечает, наверное, из-за их скромности и незаметности для посторонних. Двое внуков, помогающих отцам, и больная несчастная внучка – крест для большой семьи. Но угол зрения Горького скорее совпадает с углом зрения Баринова, который ему хотя и неприятен, но с которым легко. Как с Гурием Плетневым, как с бабушкой Акулиной. С ними легко, а с дедушкой Василием и этой крепкой староверческой семьей неприятно. Но главное, нигде нет человека. В пустыне, увы, не безлюдный. Эти слова Горький напишет во время революции в несвоевременных мыслях.